Императорский дворец. То же время. Крабогном был доволен, как кот, обожравшийся сметаны. Приключение в данже Едозубов ему невероятно понравилось. На него даже напало вдохновение, и он сходу придумал идеальный розыгрыш с туалетами. Вернувшись в Российскую империю, Крабогном сразу же поспешил к Рите. Ему не терпелось похвастаться своими приключениями. Однако, как только Крабогном перенесся к ней в комнату, он понял, произошло что-то ужасное, потому что Рита лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и громко ревела. «Что случилось?» — воскликнул Крабогном и бухнулся рядом с ней. Рита подняла голову и, всхлипывая, выдавила. «Папа отказался от меня. Он отдаст меня какому-то старику замуж». Крабогном погладил ее по голове, вспоминая подслушанный разговор. Великан-хозяин-друг собирался поехать в императорский дворец на какую-то свадьбу. Тогда Крабогнома это не заинтересовало, и он пропустил все мимо ушей, но сейчас у него в голове сложился пазл. «Это свадьба Риты. Ее выдают за какого-то мерзкого старикашку». Крабогном начал усердно думать, как же спасти подругу. И так как вдохновение его еще не покинуло, он очень быстро нашел решение. Если свадьбу нельзя отменить, то надо просто подменить жениха. «Не плакать», — строго велел Крабогном, постучав Риту по плечу. «Я тебя спасти!»